Доброй ночи. Так композиторы 20 века реконструировали, реставрировали древнюю христианскую музыку. Мы попробуем сегодня начать разговор о реставрации. 3 апреля этого года ушел из жизни Владимир Дмитриевич Сарабьянов. Российский художник-реставратор, главный искусствовед межобластного научно-реставрационного художественного управления Министерства культуры. В общем, трудно выговорить. На самом деле, гений, конечно. Человек, поцелованный Богом, потому что такими, наверное, были все великие реставраторы. И стоило бы поговорить о Владимире Дмитриевиче давно, но сейчас, после его смерти, зашатались и созданные им, и руководимые им в течение многих лет реставрационные мастерские. Такое впечатление, что в нашей истории все время возникают какие-то периоды, в которых реставрация не нужна. Самое интересное и необычное, что эти периоды как-то у нас близко совпадают с периодами реформ и уничтожений здравоохранения. На самом деле и философски, и реально нет, наверное, более близкой к профессии реставратора должности, чем профессия врача. Ну, хотя бы в идеале своем, потому что врач не может нарисовать на человеке ничего нового. Он только может с, возможно, большей нежностью реставрировать то, что было. К психологам и психиатрам это относится в еще большей степени, по той простой причине, что чего же еще может сделать психолог с душой человека, если неаккуратно, очень аккуратно, нежной-нежной кисточкой не освободить ее от напластований, от гадости, привнесенной семьей, культурой и всем остальным. Что может сделать психолог? Ну, в общем, по большому счету, освободить скрывающийся где-то там в душе, во тьме, лик Бога. Поэтому, наверное, мы с реставраторами чем-то похоже. И как-то безнадежно громят и уничтожают нас совершенно параллельно. 495-956-1514. Мы сегодня в прямом эфире в память о Владимире Дмитриевиче Сарабьянове поговорим о реставрации, о ее психологическом и философском смысле и о том, что происходит сегодня с реставрационными мастерскими в нашей стране. И вообще, может быть, нам не нужна реставрация, точно так же, как нам почему-то не нужно здравоохранение или то, что называется глубинной психологией. Ну, как же, надо быть проще, и люди к нам потянутся. 495-956-1514. Visibilium omnium et invisibilium. Серебряные нити. И пусть простят мне те, кто ждут очереди в эфир. Не хочется начать сначала почему-то. Наверное, с Владимирской Богоматери. Не на троне. На ее руке левой ручкой, обнимая шею, взор во взор, щекой припав к щеке, неотступно требует. Не имею, нет ни сил, ни слов на языке. А она в тревоге и в печали через зыбь грядущего глядит в мировые рдеющие дали, где закат пожарами повит. И такое скорбное волнение в чистых девичьих чертах, что лик в пламени молитвы каждый миг, как живой, меняет выражение. Кто разверз озера этих глаз? Не святой Лука иконописец, как поведал древний летописец, не печерский темный богомаз. В раскаленных горнах Византии, в злые дни гонения икон, лик ее из огненной стихии был земные краски воплощен. Но из всех высоких откровений, явленных искусством, он один уцелел в костре самосожжений посреди обломков и руин, от мозаик, золота, надгробий, от всего, чем тот кичился век, ты ушла по водам синих рек, в Киев княжеских междоусобий. И с тех пор в часы народных бед образ твой над Русью вознесенный в тьме веков указывал нам след, и в темнице выход потаенный ты напутствовала перед концом ратников в сверкании литургии. Страшная история России вся прошла перед твоим лицом. Не погром ли, ведая Батыев, степь в огне и в разорении сел, ты покинут, ты покинув обреченный Киев, унесла великокняжий стол и ушла с Андреем в Боголюбов. В прелев глушь владимирских лесов, в тесный мир сухих сосновых срубов, под намет шатровых куполов. А когда хромец железный предал Окский край мечу и разорил, кто в Москву ему прохода не дал и на Русь дороги заступил? От лесов, пустыни, побережий все к тебе за Русь молиться шли. Стражи богатырских порубежей, цепкие сбиратели земли. Здесь, в Успенском, в сердце стен кремлевых, умилясь на нежный облик твой, сколько глаз жестоких и суровых увлажняло светлую слезой. Простирались старцы и черницы, дымные сияли алтари, ниц лежали кроткие царицы, преклонялись хмурые цари. Черной смертью и кровавой битвой девичья светилась пелена, что осьмивековую молитвой всей Руси в веках озарена. Но слепой народ в годину гнева отдал сам ключи своих твердынь, и ушла предстательница дева из своих поруганных святынь. А когда кумашные помосты подняли перед церквами крик, из-под рисы набожной коросты ты явила подлинный свой лик. Светлый лик премудрости Софии, заскорузлый в скаредной Москве, а в грядущем лик самой России, вопреки наветам и молве. Не дрожит от бронзового гуда древний Кремль, и не цветут цветы. В мире нет слепительнее чуда откровения вечной красоты. Это стихи Максимилиана Волошина. На самом деле короткое и потрясающее полотно русской истории, чем через Владимирскую Божью Матерь. А заканчивается это стихотворение посылом, посвящением, посылом реставратору Александру Ивановичу Анисимову. Верный страж и ревностный блюститель матушки Владимирской, тебе два ключа. Золотой в ее обитель, ржавый к нашей горестной судьбе. Не могу не вспомнить Александра Ивановича Анисимова. Это очень важное для меня имя. В 1924 году из комиссии наркомпроса были созданы центральные государственные реставрационные мастерские. Александр Иванович Анисимов занял должность научного руководителя этих мастерских. Это он возглавлял реставрационные работы в Новгороде, Ярославле, Ростове, Угличе и во Владимире по всему Золотому кольцу. Это он спас почти всю, ну, конечно, и его мастерская, его ученики, спас почти все настенные фрески Феофана Грека. Это благодаря ему мы можем видеть Троицу, без которой, Рублевскую, без которой немыслима русская культура. Это он спас Владимирскую Богоматерь и другие богородичные иконы, Боголюбскую, Знамение, Ранту, Федоровскую, Донскую. Огромный список. Ну и, конечно, к 30-му году все это закончилось. Реставрационные мастерские были разгромлены, а почти все ученики Александра Ивановича, как он сам, разумеется, понятное дело, были расстреляны за шпионскую деятельность в рамках реставрационных мастерских. И сам Александр Иванович был расстрелян в 37-м возрасте 60 лет. Возможно, это какая-то очень опасная ассоциация. И будем надеяться, что то, что когда-то в истории случилось как трагедия, повторится в ней лишь как фарс. У нас на связи Андрей Леонидович Баталов, профессор, доктор искусствоведения и заместитель генерального директора музеев Московского Кремля по той самой научной работе. Как бы... Прошу прощения за длинное введение. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Добрый вечер. Хотели мы вас спросить, что же сегодня происходит с реставрацией и почему это такое невероятно важное для культуры дело все время оказывается враждебным текущему моменту. Вот у меня такое, честно говоря, есть впечатление. Впрочем, возможно, мы так вообще устроены, что у нас все то, что ведет к вечности, оказывается враждебным текущему моменту. Но враждебность бывает разной в зависимости от общественно-экономической формации. В тот период, о котором вы начали говорить, в эпоху ЦГРМ, реставраторы спасали то искусство, которое полагалось чуждым строителям нового общества. В настоящее время, хотя никто этого не мог ожидать еще несколько десятилетий тому назад, настоящая научная реставрация становится враждебной именно по своей некоммерциализированности. Дело в том, что очень часто хочется увидеть памятник сразу обновленным, новеньким, чистым, удовлетворяющим всем представлениям обывателя о том, как должно выглядеть древнее здание. И только лишь профессиональные реставраторы понимают, что настоящая задача реставрации – сохранить подлинную древность, а не создать ее видимость. Конечно, в настоящее время никто не расстреливает и никто не сажает реставраторов и историков искусства, как это происходило в 30-е годы после разгрома ЦГРМ, общества «Старая Москва» и других подобных организаций. Но, к сожалению, и в настоящее время возникает опаснейшая угроза для самого существования научной реставрации. И именно в той ее части, о которой вы начали говорить. Дело в том, что ЦГРМ существовал тогда, когда реставрация древнерусской живописи, реставрация архитектуры находилась в едином управлении, в границах одной организации. В последние десятилетия эти виды реставрации разведены по различным институциям. И главной такой институцией в нашей стране на протяжении почти 50-летий было МНРХУ, уникальная организация, в которой были сосредоточены главные научные силы, осуществляющие реставрацию самого древнейшего нашего художественного наследия. И реставрацию, вот если мы заговорили о враждебности подобных комплексов фресковых, длится очень долго, поскольку задачей настоящего реставратора является еще исследование, является выявление древнейшей части фрески, а не просто ее поновление и ее промывка. И никто не мог ожидать, что уникальная школа, которая формировалась достаточно долго, окажется под угрозой. Потому что в настоящее время ставится вопрос о ее слиянии с другими организациями, ставится вопрос о лишении самого названия, ставшего уже брендом МНРХУ. И я выступаю еще и как заказчик, поскольку на протяжении многих-многих лет МНРХУ работала в Кремле и занималась реставрацией главных российских святынь. Совсем недавно были открыты на белокаменных блоках собора эпохи Василия Дмитриевича, Благовещенского собора, открытые фрески времени Андрея Рублева. И кому мы могли доверить реставрацию укреплений и изучение этих фресок? Только сотрудникам МНРХУ. Точно так же, как все фресковые ансамбли 12 века открывались в последние десятилетия именно этими специалистами. И не только у нас в стране, но и в сопредельных государствах. С подлинным событием всей реставрационной художественной жизни, я считаю, Восточной Европы, было открытие этим коллективом фресок XII века в соборе Спасо-Ефросинецкого монастыря в Полоцке. Туда вот последние годы я наблюдал, как туда шли паломничество искусствоведов, паломничество всех тех, кто занимается истории искусства, для того, чтобы увидеть эти фрески, которые... Андрей Леонидович, простите, ради бога, я перебью вас только в одном вопросе. Вот паломничество искусствоведов, верю, и паломничество любителей и ценителей искусства тоже верю. А как насчет паломничества верующих? РПЦ вообще интересует... Вы не представляете радость, вы не представляете радость клириков и монахинь, не только в Спасо-Ефросинском монастыре, но и в псковских монастырях, когда эти люди открывают древнейшие фрески и раскрывают древнейшие иконы. Почему? Потому что это реликвии. Они открывают подлинные реликвии, которые являются носителями не только художественного, но и религиозного, духовного опыта, которые на самом деле утверждают древность христианства на нашей земле. Когда исчезнет это наследие, будет достаточно трудно доказать, что мы обладали определенным уровнем цивилизации в XI-XII веке. Спасибо, Андрей Леонидович. Я, правда, искренне рад, потому что у меня чего-то так со стороны возникает порой совершенно иное впечатление. Тут мне батюшка один сказал, не стану, конечно, называть его имени, но он сказал, а зачем эти старые иконы нужны? Ведь это же, простите, вы же должны это понимать, это же старообрядческие иконы. И у меня, честно говоря, ручки-ножки, ножки затряслись, и я даже не стал отвечать на это. Потому что вот такой взгляд существует, и у меня такое чувство, что из этого взгляда как будто рождается... Ой, обидная пошлость так называемых икон во вновь открытых храмах. Ну, или это неизбежность такая, или я не прав совсем. Ну, вот, что болит, о том и говорю. Не прав я, Андрей Леонидович? Совершенно другие слова. Понимаете? На духовенство и монашество, и весь православный люд чрезвычайно бережно относится к древним иконам. Совершенно не рассматривая их как памятники старообрядчества. Это безграмотно. Тогда не было старообрядчества. Это древнейшие реликвии. Это святыни, к которым устремляются именно потоки верующих. Тогда почему? Чисто денежная проблема. Эта проблема возникает не в связи с Русской Православной Церковью. Потому что я вам скажу, что одним из главных заказчиков реставрации икон и фресок выступает в том числе и наша церковь. Угроза возникает из-за того, что существует закон о том, что к 2016 году все государственные унитарные предприятия должны быть ликвидированы и акционированы. Как только МНРХУ будет акционировано, на место научного подхода станет коммерческая реставрация. Мы видели это много раз, когда выделяются огромные деньги, ставятся нереальные для реставрации сроки, собираются огромные команды реставраторов, не специалистов в области реставрации живописи до конца 17 века. И часто ситуацию спасали именно сотрудники МНРХУ. И мой покойный друг Владимир Дмитриевич Воробьянов, несомненно, лидер этой организации, к сожалению, ушедший в канун Благовещения в этом году. Понимаете? И в таких случаях вот эти псевдореставрации спасались именно часто его личным присутствием и присутствием его сотрудников, которые часто бесплатно выезжали на место, исправляли техническое задание для того, чтобы лучше сделать меньше, чем погубить неумелой реставрации фрески, которых у нас осталось очень мало. Наше наследие же сжимается, как шагреневая кожа, из-за вот этих коммерческих, срочных, к определенной дате реставрации. Ситуация, на самом деле, кошмарная. Такого не было никогда даже при советской власти. Чем можем помочь, Андрей Леонидович? Говорить? Помочь надо тем, что всех, кто заинтересован в наследии нашей земли, кто заинтересован в сохранении русской цивилизации, должны выступить против этого чудовищного плана уничтожения самой авторитетной и самой профессиональной организации, мастерской в области реставрации древнерусской живописи. Как нам это сделать? Надо писать обращение к президенту, писать обращение к премьер-министру. Но эта организация должна быть государственной. Реставрация памятников искусства должна быть приоритетом государства прежде всего. Нельзя отдавать специалистов, выращенных десятилетиями. Для того, чтобы вырастить специалиста, нужны многие десятилетия. Только реставратор высшей категории может приступить к произведениям определенной древности. Нельзя их растапливать, растворять в массе, в общей массе. В общей массе людей, ждущих заказов. Понятно? Да. Спасибо большое, Андрей Леонидович. Будем пытаться помочь. Я думаю, что наши слушатели слышали ваше обращение. Здравствуйте, Михаил Исаевич. Добрый вечер. Михаил Исаевич, исследователь русского деревянного зодчества. А в прошлом, как я понимаю, замдиректора спецпроект реставрации Петербургского научно-исследовательского института, спецпроект реставрации, ну и по сей день заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. И, как я понимаю, со спецпроект реставрации случилось вот что-то такое же, да? Что вот произошло, происходит сейчас с МНРХУ? Вот слава богу, что мастерская Владимира Дмитриевича Воробьянова еще существует, и будем надеяться, что ее удастся отстоять. Но то, что происходит с ней, и то, о чем Андрей Леонидович только что говорил, это общий процесс, происходящий во всей стране. Наш институт, который был организован в 1977 году и отличался комплексной реставрацией, и технология, и археология, и историко-архивные исследования проводились в стенах нашего института. Он совершенно целенаправленно, сознательно в течение 3 лет разрушался при полном равнодушии Министерства культуры и, наконец, был разрушен. Буквально через 3-4 дня будет в Петербурге отмечаться 70-летие Петербургской, точнее Ленинградской школы реставрации. Научно-реставрационные мастерские Ленинграда для того, чтобы восстановить разрушенные памятники, были созданы в 1945 году, буквально через несколько месяцев, даже через полмесяца после окончания войны. Мне чудовищно говорить, но я скажу, сегодня Ленпроект реставрации, преемник той самой славной школы, состоит из 5 человек, которые уже давно не получают зарплаты. Опять-таки, многократные обращения к петербургскому правительству не возымели никакого результата. Михаил Васильевич, а насколько давно не получают зарплаты люди? Ну, довольно давно, около полугода. Ну, это же... Вы понимаете, это невозможно. Это же бандитизм вооруженный какой-то. Я прошу прощения, научная реставрация по существу разрушена. Занимаются коммерческие фирмы или строительные фирмы, если говорить об архитектуре, которые от реставрации чрезвычайно далеки. В результате мы имеем необычайно сильный урон, нанесенный одной из замечательных памятников русской архитектуры, Изборской крепости. Там, так как рассказывал Андрей Леонидович, были даны большие деньги, которые нужно было освоить. Очень важное слово «освоить» в течение года. Ну, естественно, там освоили эти деньги. Ну, что получилось, даже сейчас уже нет смысла рассказывать. Памятник приобрел просто совершенно чудовищный облик. И ни о каких исследовательских работах, а это необходимо, там, конечно, и речи быть не могло. В результате опытные реставраторы разошлись в разные стороны. А между тем, я напомню, что в советское время существовала целая система научно-реставрационных центров. Вот наш институт аналогичный был в Новгороде. В Новгороде сегодня нет реставрационной научной организации. Аналогичный был в Пскове. Тот самый Александр Иванович Аничин в Новгороде открывал этот институт. И так далее. То есть, безусловно, это должны быть государственные организации, которые имеют право заниматься, так сказать, нормальной деятельностью и обеспечивать самих себя. Но это должны быть государственные организации, которые следят за методикой реставрации, которые внедряют научные методы, осуществляют контроль за проведением работ в данном округе и так далее. И еще хочу добавить, существовал, хотя формально он существует и по сей день, научно-методический совет при Министерстве культуры, где все проекты реставрации памятников федерального значения рассматривались. Мы собирались, ну, не реже одного раза в месяц. И без санкции этой высокой организации, где были собраны лучшие профессионалы всей страны, без этой санкции никто не давал разрешения на проведение реставрационных работ. Сегодня научно-методический совет вообще не собирается, и его санкции не требуются. То есть вся система, которая с таким трудом складывалась в послевоенное время, оказалась разрушенной. И отсюда волюнтаристские решения, замена подлинной реставрации в лучшем случае воссозданием, а иногда и просто строительством новоделов, ну и так далее, и так далее. Только что в интернете появилось видео, как реставрируют, или точнее консервируют руины, руины Ропшинского дворца под Петербургом. Пригнали кран, который просто разрушает колонны портика, вместо того, чтобы их тщательно сохранить. Ну и так далее, и так далее. Спасибо большое. Никто не принимает никаких мер. Это становится обычной практикой. И уйдет поколение реставраторов, которые еще базировались вот на этой научной методике, и мы вместе с этими реставраторами потеряем наше великое культурное наследие. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор в эфире. Спасибо большое. Будем пытаться помогать, поддерживать вас, чем сможем. Петр Яковлевич Чаадаев. «Философические письма». Цитирую. «Что такое жизнь человека, — говорит Цицерон, — если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим. Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня. Мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Конец цитаты. Письмо написано 1 декабря 1829 года. Поговорим со Львом Исааковичем Лившицем, доктором искусствоведения и заведующим отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания. Здравствуйте, Лев Исаакович. Добрый день. Добрый вечер. Уже день прошел давно, простите. В чем же суть нашей борьбы с реставрацией? Хотя, ну, для меня все как-то прозвучавшее ранее звучит достаточно просто. Побеждает пошлость. Именно она и есть верхний итог усилий по приватизации и реставрации. Ну, так я это чувствую. Ну, мне кажется, что здесь мы должны немножечко шире и глубже заглянуть. Во-первых, чуть-чуть отодвиньтесь, да, во-первых, от приемника, да, отодвиньтесь. Да, или выключите его совсем. Да, да. Значит, во-первых, надо, чтобы обществу было понятно, что такое памятники и зачем они существуют. Сегодня у нас такое направление, что памятники – это место для театрального действия, которые существуют для вот такого случая, чтобы устроить то, что сегодня называется интерактивным действием. Памятники в целом же исключены из жизни. Хорошо, когда эти памятники, скажем, например, те памятники, которыми занимается МНРХУ, занимался Владимир Дмитриевич, это в основном памятники церковного искусства, это памятники Средневековья. Многие из них являются действующими храмами, хотя далеко не все. И, кстати говоря, те из них, что не являются вот такими действующими храмами, они тоже очень часто вызывают вопросы. А зачем они существуют, вот как бы ни для чего, почему здесь не служат? Но совершенно ясно, что памятник потому и памятником называется, что он является аккумулятором нашей памяти. Когда-то Ходосевич написал замечательное стихотворение. Вот я его целиком, естественно, не прочту, но как бы толчок для него дало воспоминание о древнем римском обычае, когда умершим людям клали в рот маленькую золотую монетку. И он как бы это переключает на себя и представляет, что когда-то раскроют его тело, уже давно превратившееся в скелет, и говорит, что и вот золото сверкнет среди костей, как солнце малое, как свет души моей. Вот это то, что нужно реставратору. раскрыть эту память, раскрыть это солнце, чтобы оно сияло всем, чтобы оно согревало души, и чтобы оно как бы давало вот это ощущение долгой истории, долгой жизни, жизни, которая не кончается. Вот это вот продолжение жизни, это великое служение, которым в первую очередь занимается реставратор. Научная реставрация, как об этом говорил уже и Андрей Леонидович, и Михаил Исаевич, это все-таки реставрация, которая занята сохранением подлинности, не созданием новоделов, а сохранением подлинности. Для этого, конечно, нужны очень высококвалифицированные специалисты, обладающие колоссальным опытом. И вот именно МНРХУ в области, во всяком случае, сохранения средневекового искусства было, конечно, такой институцией. Главное, что это школа. Главное, что это традиция. Главное, что это коллектив объединяющих людей, говорящих на одном языке, исповедующие одни и те же принципы, одни и те же понятия, что сегодня, согласитесь, крайне редко случается. У нас нынешнее руководство нашей вот этой вот областью деятельности культурной понимает реставрацию как сферу строительной индустриальной деятельности. И этим очень многое объясняет. Да, коммерция все съедает, и такие организации становятся ненужными. К сожалению, действительно, Министерство культуры к этому относится крайне спокойно. Я бы сказал резче, но давайте вот такое дам определение. Я абсолютно согласен с той мыслью, с тем требованием, которое было вот только что высказано Андреем Леонидовичем. Конечно, такие организации должны, как вот МНРХУ, как это вот замечательное реставрационное учреждение, должно быть именно государственным учреждением. Какая это будет форма? Ну, оно потому и называется учреждением. Министерство культуры для того и существует, как Министерство культуры, что оно должно думать, как сохранять такие учреждения, как, чтобы наша область реставрации, как одно из важнейших звеньев деятельности культурной, сохранения культурного наследия народов России, продолжала нормально функционировать. Вот это первая моя позиция, которую я могу... Спасибо большое, Лев Исаакович. К сожалению, передача наша стремительно бежит к концу, но у меня к вам следующее предложение. Так как меня волнуют вот эти самые вопросы души, которые лежат где-то снизу, под общее спокойным отношением Министерства культуры к реставрации. Мне кажется, что в результате это оказывается очередным спокойным, в высшей степени спокойным отношением к собственной истории и к собственной культуре. И я предлагаю, если вы позволите, во время следующего разговора, во время следующего эфира, в ближайший вторник, продолжить этот разговор и попробовать вместе, всем, кто, с кем мы разговаривали сегодня в эфире, если у вас будет такое желание, поговорить о том, откуда берется вообще такое отношение к нашей истории и культуре в принципе. Оно ведь, вот понимаете, в начале XIX века уже описано в философических письмах Чаадаева. Почему нам так спокойно и наплевать? Почему нам каждый раз не нужна наша история и наши памятники? Вот об этом продолжим разговор, как и о реставрационных мастерских, их проблемах. В ближайший вторник. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.